Глава 25. Я сидела за компьютером и спешно проводила задачу, предварительно проставив все галочки, разумеется, и ужасно переживала насчет Славика. Но надо же, как не вовремя принесло носорога. Что теперь будет с его должностью? Подставила так подставила. Почему-то в этот момент не думалось о себе, о той ужасной, возмутительной сцене в кабинете бати. Мозг опять защищался, просто заблокировав эти переживания. Ну а чего переживать с другой стороны? Ну, полапал тебя генеральный директор в кабинете твоего непосредственного начальника. Ну, чуть на стол твоего непосредственного начальника не уложил. Ну, порвал опять на тебе белье. Ну, застал вас за этим делом твой непосредственный начальник. Ну, что здесь такого? Обычный будни крупной компании. Корпоративная жизнь. Как теперь в глаза бате смотреть? Непонятно, конечно. И как вообще в его кабинет заходить, где чуть было стол его не осквернило? Тоже непонятно. И как теперь с генеральным директором общаться, который, похоже, слова «нет» вообще не воспринимает? Совершенно непонятно. И что делать дальше в свете таких событий, а? Вот что делать? Увольняться? По-хорошему, по-правильному. И я на самом деле именно так и собиралась поступить. Пока стояла в туалете, смотрела на свои горящие от стыда и возбуждения щеки. Неделю. Его не было неделю. И хватило меня ровно на эту же неделю, по большому счету. А потом приехал, проявил чуть-чуть напора, своей звериной наглости, и все. И где твоя уверенность, Полина? Где твое чувство собственного достоинства? Именно там, вот прямо там, где слово в рифму. Я смотрела на себя, лихорадочно пытаясь привести в порядок одежду, завязать как-то лифчик безнадежно разодранный. Господи, да у меня так белья скоро не останется. Что ж он все рвет-то его? И как это я в этот раз трусы смогла сберечь? А это не я, это батя, вовремя явился, спас мое белье. Только репутацию уже не спасешь. Конечно, я знала, что батя по роду своей деятельности все про всех знает. Но одно дело знать, а другое видеть свою подчиненную в руках своего генерального директора. Черт. Лифчик в итоге пришлось снять. В походных условиях починить его не представлялось возможным. Грудь свободно дышала под тонкой, хорошо хоть непрозрачной тканью, блузы. Соски легко угадывались. Позор. Ладно, у меня кардиган висит на спинке стула, его одену сверху. Как-нибудь доработаю. И заявление сразу напишу. Но придя обратно в приемную полной решимости, злая, я застала батю за своим столом. Он, оказывается, рылся в базе, что-то выискивая. Увидев меня, спешно встал, спрятал глаза, пропустил меня на рабочее место. И начал четко давать указания, не позволяя мне и слова вставить про увольнение. Я ошарашенная еле успевала записывать миллион задач, и в самом конце вишенкой на торте заключительная. И да, это все надо сделать сегодня. Чего? Он мне ночевать здесь предлагает? И еще, посмотри обучающие интенсивы в Москве примерно на неделю. Обучение новым CRM-кам или что-то типа того, то, что тебе поможет быстрее разобраться в программе. Так мне Славик. Забудь про Славика. Зло рявкнул батя, отвернувшись и досадливо дернув уголком рта. Его отправили в торжок, на повышение. И пока я с открытым ртом переваривала информацию, добавил: «Ищи с расчетом вылета завтра. Билет и гостиницу тебе Сонечка забронирует. Напиши ей». «Почему Соня? Я сама». «Делай, как я сказал. Она лучше знает, в каких гостиницах у нас корпоративная бронь. Деньги на расходы командировочные тебе сегодня придут, я распорядился. Там сумма примерная. Вернешься, сдашь под отчет остатки, если будут, как обычно. За суточный, само собой, не отчитываешься. Ну, ты сама в курсе». «Да». «Все, Поль, постарайся закрыть все хвосты и будь все время на связи. Если вдруг что-то не найду или что-то забуду, буду тебя дергать». «Хорошо. А с вами курсы согласовывать? Ну, какие выберу?» «Нет, это на твое усмотрение. Главное, чтобы эффективно, потому что помощи в этом деле тебе больше не будет». «Ну да, это я поняла уже. Дураков подставляться под бегущего носорога нет». Пока я переваривала все сказанное и пыталась уложить в голове очередные задач, пикнул телефон. На карту упали командировочные и суточные. И, наверное, ошибка какая-то, потому что сумма была вообще неприличная, неприлично большая. Я хотела уточнить у бати, где ошибка, но не стала тревожить. Он ходил злой, раздраженный, вызвал Славика и долго разносил его за закрытыми дверями, так что парень вышел оттуда, совсем не радующийся своему повышению и новому прекрасному месту жительства, а скорее даже и наоборот. Я попыталась извиниться за подставу, но Славик только рукой махнул обреченно, буркнув: «При чем тут ты? Сам дурак!» И ушел. И я осталась сидеть и мучиться выбором. То ли все бросить и свалить, то ли подождать. Батя вон меня усылает в Москву подальше от Паши. Наверное, даже ему нрав носорожий, поперек горла. Может, удастся как-то сгладить произошедшее. Может, Паша займется уже работой, вместо того, чтобы сотрудниц по чужим кабинетам зажимать. Может, я уже перестану возбуждаться от одного только воспоминания о его безумных глазах. Все может быть. Я еще раз глянула на сумму в СМС и решила, что, пожалуй, могу я себе позволить за счет компании слетать в столицу нашей родины. Была я там два раза, оба раза проездом, видела только Красную площадь и Мавзолей, да еще в собор Василия Блаженного слазила. Там меня, правда, накрыло острым приступом клаустрофобии, так что деньги за экскурсию пропали. Но я бы не отказалась побывать, например, на балете. Или в Московский оперный бы сходила. Интересно, это можно будет провести как представительские расходы? Я сама не заметила, как задумалась о приятных вещах. Руки, голова работали отдельно, и все задачи по базе я провела прям моментально. Сама удивилась. Вот что стресс делает с организмом. Новый быстрый метод обучения. Запустите к учащимся бешеного носорога, и все сразу все выучат. Правда, возможен мелкий побочный эффект в виде мокрых штанов и нервного тика у учащихся. Прекрасная идея. Надо патентовать. На удивление вопроса я закрыла все вовремя, задерживаться не пришлось. Из здания выходила в тревоге. Оглядывалась постоянно, опасаясь, что носорог решит, что моя маленькая дневная слабость должна непременно обернуться в большую веселую ночь и будет меня ждать. Образ его, стоящего возле своего здоровенного гелика и курящего, был настолько ярким, что я даже испытала легкое разочарование, когда никого не увидела. Маленькая, крошечная совсем. Да и не было ничего, не выдумываем. Возле нашего подъезда стояла какая-то навороченная тачка. Тоже черная, тоже джип, тонированный. Марку я не узнала, да и не стремилась узнать. Только постояла тревожно, разглядывая водителя. Видно было плохо, конечно, но мужчина, сидящий за рулем, был явно не носорогом, хотя тоже крупный по комплекции и лицо довольно неприятное. Хищное такое. Но не носорог, и это уже было хорошо. Поэтому я спокойно прошла мимо. Странно, конечно. Что-то перебор в моей жизни черных машин и крупных мужчин. Явный перебор. Ленка была дома. Опять выглядела напряженно. Глаза на мокром месте, губы накусаны, волосы распустила, водолазку нацепила зачем-то. Но я на это обратила внимание лишь мельком. Сеструля с закидонами. Хочется ей так ходить? Да пусть ходит. Главное, чтоб шевелюру свою не пожгла, когда чайник на плиту ставить будет. Информацию о моей командировке Ленка восприняла спокойно, без особых восторгов. Так покивала задумчиво. «Лена!» Тут я уже обеспокоилась, повернула ее к себе. «Что такое?» «Нормально все». И вывернулась из моих рук. Коза недотрога. «Лен, случилось что-то?» Сделала я еще одну попытку. «Нет, отстань». «О как! Ну ладно, отстань так отстань». Я пошла собираться. Самолет у меня должен быть завтра утром. Туда прилетаю днем, сразу с вещами на обучение, с корабля на бал, как говорится, а потом уже в гостиницу. Кстати, ничего себе у нас корпоративная бронь. Гостиница в центре, в одном из исторических зданий. Интерьеры я посмотрела, восхитилась. Круто, что я могу сказать. Хорошо работать на такую крупную богатую компанию. И вообще бы я только и радовалась, если бы не некоторые нюансы корпоративной жизни, конечно.